Мне нужно съездить в Киото. Будешь меня сопровождать?» Акира снова поклонился, ничем не выдав своих чувств. «Съездить в Киото с самим господином Нагасавой!» «Скоро придет время подыскать для тебя невесту», — сказал Нагасава, «а пока пользуйся возможностью повидать мир». Через некоторое время, случайно вспомнив невольно подслушанный разговор, юноша задал себе вопрос, о ком господин Нагасава говорил с женой. Впрочем, вряд ли это имело какое-либо отношение к нему, Акире. Речь шла о купеческой семье, а он самурай. Значит, женится только на девушке самурайского рода. Нагасава должен это понимать, как никто другой. Оставшись один, Нагасава задумался. Ему нравился этот юноша с ясными глазами. Не будь Акира сыном того самого навеки проклятого предателя Ясуми, возможно, он даже усыновил бы его, сделал своим наследником. Сила не может быть истиной, если она не дополняется чем-то еще, например, великодушием. Когда-то он пощадил ребенка, подчинившись, казалось бы, необъяснимому движению души, необъяснимому, поскольку на свете издавна существует весьма разумный закон. Не оставляй в живых никого из тех, кто способен тебе отомстить. Нагасава отдал мальчика на воспитание в семью Отомо и в последующие 16 лет не забывал о том, кого лишил не только родных, но и знания о своем прошлом. Все люди Ясуми были либо казнены, либо убиты в схватке, либо покончили с собой. Все, кроме одного или двоих, коим удалось бежать. Остальные, включая супругов Отомо, молчали так крепко, словно им отрезали языки. Нагасаве доставляло болезненное удовольствие заботиться об этом мальчике, который поклонялся ему в слепой, невинной и угрожающей простоте. Он не случайно решил взять Акиру с собой в Киото. Он любил этот город и прежде проводил в нем много времени. После случая с предательством Нагасава решил обосноваться в замке и не прогадал. Ему удалось сохранить то, что потеряли многие даймё, беспечно доверившиеся управляющим. Он устранил наследственные должности, строго следил за дисциплиной среди начальников войска, требовал заботы высшего о низшем и беспрекословного подчинения последнего первому. Он никому не доверял и всюду засылал своих шпионов, которым не доверял тоже. Так прошло много лет, в течение которых Нагасава был вполне доволен собой. А потом вдруг понял, что все изменилось. Прежде ему доставляло удовольствие просыпаться, вставать, есть и пить, отдавать приказы своим самураям. А теперь эти мелкие действия стесняли его, казались ненужными. Он сполна ощутил тяжесть привычки. Он утратил чувство очарования вещей. Все они казались ему мертвыми, хотя он прекрасно понимал, что мертвы не они, а он сам. Его путь казался загроможденным кучей беспорядочно наваленных камней, которые он не мог раскидать. Не от того, что ослаб физически, а потому что утратила силу его душа. Нагасава знал, выход есть. Он обязательно найдется и принялся разбираться в себе. Спустя некоторое время ему показалось, что он понял. На протяжении многих лет самураи, о которых он заботился и которыми руководил, были его большой семьей. Конечно, время от времени его посещали, граничившие с тревогой мысли о наследнике, но потом он вновь погружался в каждодневную суету и тревога отступала. Сначала Нагасава собирался оставить все племяннику, сыну своего двоюродного брата, но пару лет назад тот погиб в одной из междоусобных войн. Жена Нагасавы, Киеко-сан, была старше его на 3 года, а теперь казалось, что на все 10. Она отличалась от столичных женщин, изящных игрушек в богатых домах. Именно Киеко некогда помогла раскрыть заговор Ясуми с помощью личных шпионок. Как известно, женское ухо способно услышать даже шепот ветра. И супруг ценил ее, самоотверженную, мужественную, немногословную. Акира ошибался. В молодости у Нагасавы было 3 наложницы, но все они одна за другой умерли в его отсутствии. Винить было некого. В те времена в Сетцу свирепствовала оспа. Однако с тех пор Нагасава предпочитал не брать женщин в свой дом, и если возникала потребность развлечься, делал это вдали от замка, например, когда ездил в Киото. Нагасава долго не мог найти повода заговорить с женой о принятом решении, хотя знал, она не возразит не то чтобы словом, а ни единым жестом и взглядом. А если бы возразила, то что могла бы сказать? Наверное, заметила бы, что иллюзии губят людей, а застарелые мечты высасывают из них последние соки. Впрочем, едва ли Киеко подозревала, что в его душе еще способны просыпаться мечты. Акира не мог избавиться от внутренней дрожи. Она одолевала его с утра, едва он выбрался из-под теплого покрывала и взял в руки поданную матерью чашку саке. И только усилилась во время недолгих сборов, когда видимая сосредоточенность то и дело прерывалась вспышками испуга. Не забыл ли чего? Потом дрожь предвкушение преобразилось в дрожь восторга. Это свершилось. Он, натянутый как струна, ошеломленный, открытый, в седле, в свите господина Нагасавы на дороге, ведущей в Киото. Скованная ночным холодом земля была твердой, как камень, и звук ударов нескольких десятков конских копыт разлетался во все стороны. В предрассветный час пейзаж выглядел точь-в-точь, как на одной из тех бесценных картин, что собирал господин Нагасава. Едва проступавшие сквозь пелену тумана горные вершины, размытые мазки темно-серой и черной туши, которыми нарисованы камни.